По этой причине мелкие паразиты обитали возле волшебных поселений или скоплений волшебников. Заклинания не отличаются высоким КПД и более половины, а у детей и того больше, используемой магии рассеивалась в пространстве, чем домовики и пользовались. Вот только эти мелкие твари бывали очень опасны, от голода они могли даже напасть на волшебника, предпочитая при этом детей. Домовик словно вампир или пиявка присасывался к ребенку и вытягивал из него всю магию до капли, разрушая ядро и тем самым превращая в ведуна. Это, кстати, одна из теорий появления сквибов. Однако, мелкие паразиты могли быть весьма полезны, за еду они были согласны на любую работу, хоть и требовали долгого и кропотливого обучения. Таких добровольцев подвергали специальному ритуалу и привязывали к домашнему источнику, от которого они и кормились, попутно подъедая то, чем фанил хозяин. Так паразит становился верным слугой с кучей ограничений, главными из которых были запрет на размножение и на насильственное вытягивание магии хозяев. Иначе у нерадивого уже не волшебника через годик разведется в поместье целое голодное семейство, которое выжрет всю магию вокруг. В Хогвартсе имелась крупнейшая на островах популяция этих разумных паразитов, оно и понятно, замок большой, и за ним нужно присматривать. Основатели ограничили численность домовиков и запретили им присасываться к детям, а заодно загрузили работой. Готовка, стрика, глажка и уборка, на более сложные манипуляции эльфы были просто не способны, даже читать удавалось научить очень и очень немногих, а времени на такое обучение уходило немерено, десятки, если не сотни лет, слишком их разум был примитивен. В качестве охранников или защитников домовиков тоже не использовали, опять же, из-за тупости и прожорливости. В чем это проявлялось? Начнем с того, что воришка мог сказать домовику, что это хозяин приказал вынести нехорошие вещи из дома, и тупая тварь с радостью бросалась ему помогать. А в случае нападения паразит был бы только рад смерти хозяина, ведь так поумневший домовик мог избавиться от оков контракта. Конечно, все зависело от лояльности и ритуала привязки. Бывали случаи, когда после смерти главы семейства домовик убивал детей и присасывался к родовому источнику. Таких инициативных потом устраняли с большой кровью. Это все мне рассказал Черный, когда я ему позвонила, а также поведал, что директор Хогвартса каждый год пересчитывал домовиков по головам и устранял лишних, чтобы дети были вне опасности. Даже несмотря на запрет, эльфы как-то ухитрялись плодиться. Дурное дело-то не хитрое. По этой же причине всех вольных или свободных домовиков убивали на месте, а привязывать к себе вечно голодную тварь стал бы только клинический идиот, ну или маглорожденный, паразит даже архимага за пару недель мог превратить в ведуна. Благодаря часовым поясам, я спокойно поболтала с дедом поздней ночью. Мия все это время сидела рядом и слушала наш разговор, окончательно успокаиваясь. Попрощавшись с родственником, я осталась в засаде, а Гермиона спустилась в мой чемодан. Для ритуала нам был нужен разумный, и домовик подходил идеально. Их много, их не жалко, да и искать потеряшку никто не будет. Из-за своей тупости они регулярно дохли, то придавило чем-нибудь тяжелым, то залез куда не просит, то свои удавили. Из-за ограничений на размножение у них была своеобразная очередь, а так как инстинкт продления рода очень сильно давил на мозги, ушастые тишком устраняли конкурентов. Рядом с корзиной грязного белья раздался тихий хлопок, а эмпатией я почувствовала сильный голод. Моя волшебная палочка уже была направлена в ту сторону, и я лишь немного скорректировала направление. Ступифай. С концентратора сорвался полупрозрачный сгусток, а в углу появилась уродливая ушастая тушка в оранжевой наволочке. «Вася, не пизди под руку». Змей мгновенно кинулся с места и крепко обвил жертву кольцами. «Молодец». Я тихо подошла и погладила фамильера по гребню. Сомниум. Моя палочка коснулась лба паразита. В руке я держала ошейник из хладного железа. Стоило только домовику очнуться, и он бы исчез, а нам такого не надобно. Проблема заключалась в том, что обруч был рассчитан на человека, а на хлипкой шее твари болтался, но я быстро нашла решение. Расстегнув металлический ошейник, я примерила его в районе щуплой груди и, поднатужившись, под треск ломающихся ребер смогла его застегнуть. Хищно оскалившись, я взяла бессознательную тушку под мышку и направилась к чемодану, по пути нашептывая веселую песенку. «Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю, как. Я не гадалка, я маньяк». Спустившись в переносные покои, я застала Гермиону за работой. Девочка уже начертила семиконечную звезду и сейчас внимательно проверяла написанные кровью рунные символы внутри. Я тихо подошла и, бросив домовика рядом, начала расставлять свечи и готовить ингредиенты. Да, мы решили провести темный и запрещенный ритуал прямо под носом у Дамблдора, и это вовсе не глупость. Подарок Алукарда был прекрасно экранирован. Тут можно было хоть массовое жертвоприношение устраивать, и ни капли эманаций смерти не покинуло бы пределов этого розового чуда. Так что можно работать, не опасаясь внезапной поимки за руку, а чужак сюда при всем желании проникнуть не мог, в древнем монстре я была уверена. Все правильно. Мия довольно кивнула сама себе и протянула мне тетрадь со схемой. Проверь, на всякий случай. Хорошо, я приняла схему. Пока разложи все остальное. Удостоверившись в правильности рисунка, я помогла подруге водрузить в центр звезды каменную чашу, в которую мы вылили кровь двух садистов, туда же отправились их волосы и пара кусочков плоти. Да, я запасливая. Затем я разместила домовика в углу питающего контура и материализовала атом. Тушку эльфа нужно было немного доработать, но прежде, снять ошейник. Петрификус Таталус. Из моих покоев он никуда не денется, но зачем рисковать? Полчаса я аккуратно и старательно рассекала плоть и вырезала на теле домовика нужные символы. Потом срезала ему веки и в конце сделала несколько глубоких проколов, дабы пустить кровь. Мия все это время внимательно за мной наблюдала и иногда поправляла. Попутно она зажгла свечи и перечитала наше обращение к тьме, да простит нас Создатель. Но мы же не демону подношение готовим, а бездне, которая вообще-то сущность нейтральная. К тому же, в некотором роде, она моя покровительница, вот и проверим на практике. Готово. Гермиона поморщилась. Остался последний этап, знаю. Я тоже скривилась. Во время ритуала жертва должна была быть в сознании. Энервит. Домовик попытался дернуться, но заклинание держало его крепко, фиолетовые глаза бешено завертелись в глазницах, мне даже стало его немного жаль. А потом он нас чуть не оглушил своими воплями. Волшебницы, за что? Алди, хороший домовик. Алди, честно работать. Алди, собирать грязные вещи и относить их в стирка. Алди, всегда слушать старейшина и бородатый начальника. Верещал этот паразит. Пожалуйста, пощади. Алди никому не расскажет. Алди хочет жить. Алди умоляет его пощадить. Алд, Силенция. Домовик продолжал открывать рот, но звуков уже не издавал, а я вздохнула и продолжила. Какой громкий, сволочь. Мия демонстративно поковырялась в ухе и передала мне текст будущего ритуала. Она сделала шаг в сторону, а я встала в угол управляющего контура, разрезала ладони и окропила его кровью, тем самым запустив ритуал. Что-то похожее мы изучали в летнем лагере, но я, повинуясь интуиции, внесла ряд корректив и изменений в стандартный ритуал. Если брать книги, то в них малефицизм описывался как направление темной магии, позволяющее на расстоянии накладывать различные проклятия, начиная от простой неудачи и заканчивая смертью конкретного человека. Однако, данная наука максимально неточная, все зависело от кучи факторов, включая желание, силу и настрой заклинателя, а умения и навыки порой были вообще без надобности. Бывали случаи, когда неопытная ведьма на голом энтузиазме, имея лишь клочок одежды обидчика, изводила весь его род. Отсюда зародилось и название. Малефициум дословно переводится как «ведьма». Почему-то именно у женщин лучше всего получалось проклинать на расстоянии и наводить порчу. В общем, тут все было сложно, в таких ритуалах интуиция играла чуть ли не главную роль. Поэтому проводить ритуал буду я, Гермиона еще девочка, и у нее могло не получиться даже несмотря на злость и желание, кипящие в ее венах. Да, мы верили в Создателя, но в данный момент наказать сарацинов лучше было именно так, не привлекая лишнее внимание. Но сейчас не об этом, звезда на полу равномерно засветилась, пламя свечей стало черным, пора начинать. Я прочистила горло и зашептала на латыни. Магнаете небрае, хан саблати аним сусципиет ексаудиме, дуае анимае унафиет, куорум цорпора интерседисидирис. Инхиз дуабус нема магис интерист, ут сумку е седилигант, ет салум перу неонимфа или цитатим ет пацим инвиниент, фиат, фиат, прим автора, ниже дословный перевод, великая тьма, прими это подношение и услышь меня, две души станут едины, их тела будут жаждать друг друга, более этих двоих никто не заинтересует, они будут любить друг друга несмотря ни на что, и только став едиными они обретут счастье и покой. Да будет так. Стоило мне проговорить последнее слово, как в помещении резко потемнело и похолодало так, что изо рта пошел пар. Я почувствовала неладное и заметила, как в темном углу открылись десятки, а может и сотни ярко-алых глаз, смотрящих прямо на меня. Они весело изучали меня и присматривались, а потом по ушам ударил многоголосый смех, сводящий с ума и продирающий до самых костей. В какой-то момент мне захотелось упасть на колени или забиться в самый дальний угол, но я смогла себя перебороть. Я, сильная и не покажу свою слабость. Наваждение спало, и до меня только сейчас дошло, к кому я посмела обратиться, но назад дороги не было. Поэтому оставалось только надеяться, что моя маленькая просьба и подношение удовлетворят древнейшую, Хаэм. Откуда я это знаю? От мыслей меня отвлек громкий вопль, что-то истошно верещало на одной ноте, я опустила голову, и от увиденного мне стало несколько не по себе. Я стояла по колено в черном тумане и отчетливо ощущала, что там что-то есть, именно оно в данный момент заживо пожирало домовика. Интуиция орала благим матом, чтобы я не шевелась, иначе мы с подругой станем следующими. И все это сопровождалось ехидным многоголосым смехом вокруг. Пиздец. Надо было просто кастрировать этих садистов. Наваждение исчезло так же внезапно, как и появилось. Я нервно сглотнула и огляделась. Бледная Гермиона стояла в сторонке и, трясясь всем телом, до побелевших костяшек сжимала пистолет в одной руке и волшебную палочку в другой. Ритуальная звезда превратилась в прах, как и содержимое чаши. А вот от мелкого паразита остались побелевшие обглоданные кости. Нервно выдохнув, я устало рухнула прямо на пол. Чтобы я еще хоть раз. Получилось. От мыслей меня отвлекла подруга, медленно пойдя и приземлившись рядом. Я чуть придвинулась и обняла Миону. Такая теплая, живая. Мозг со скрипом, но начал работать. Да. Повернувшись, я посмотрела в шоколадные глаза. Не спрашивай, просто знаю. Надеюсь, оно того стоило. Проворчала подруга и, дрожа, прижалась плотнее. Зато эти двое больше никого не обидят. Пару минут мы сидели в тишине и согревали друг друга теплом своих тел. Им будет некогда. Гермиона начала нервно хихикать. Было так страшно. Я чуть не обделалась. Нас накрыл отходняк, и следующие минут 10 мы истерично ржали, как умалишенные. Немного успокоившись, мы устроили чаепитие с огромным количеством сладкого, такой стресс нужно было заесть. Окончательно придя в себя, мы покинули уютный чемодан и в обнимку завалились на мою кровать. Вдвоем было как-то спокойнее. А еще мы обе прекрасно понимали, что взгляд этих алых глаз нам уже не забыть никогда. Но вскоре мы пригрелись под одеялом и мерно засопели. В этот момент в темном углу больничного крыла Хогвартса засветилась пара насмешливых кроваво-красных глаз, а потом мраморный пол заволокло угольно-черным туманом. Тьма медленно и неторопливо приблизилась к двум старшекурсникам Хаффлпаффа и впиталась в них. Все происходило очень медленно, неторопливо, даже лениво, и будь мадам Помфри здесь, то она бы это заметила, но, увы, в данный момент один из лучших колдомедиков магической Британии сидела в углу директорского кабинета и слушала вопли Руфуса Скримджера. Заместитель начальника Аврората требовал немедленно поднять всех учеников и допросить их с помощью сыворотки правды. Бездна очень сильна и могущественна, она не та сила, к которой стоило обращаться, но иногда, от скуки, древнейшая выполняла просьбы своих последователей. Конкретно эта неприкаянная душа радовала древнейшую, не зря она отправила ее в этот мир. Бездна потянулась к нитям вероятности и довольно улыбнулась. Ее избранница даст толчок к развитию этого мира или уничтожит его. Оба исхода ее вполне устраивали, миры должны развиваться или погибнуть, другого выбора у смертных нет. Глава 74, Небичина. Сквозь высокие арочные окна, стекла которых были выполнены из редчайшего горного хрусталя, пробивались первые лучики рассветного солнца. Они коснулись ковра ручной работы, что прикрывал мраморный пол. Далее настала очередь роскошного кожаного дивана и столика из красного дерева, на котором расположился золотой подсвечник. Просторное помещение неторопливо наполнялось светом, и все великолепное убранство заиграло яркими красками. Люстра из драгоценных камней начала переливаться разноцветными огнями. Серебряные светильники на стенах отражали эти блики и направляли в сторону массивного серванта. Солнечные лучики проникали сквозь стеклянные дверцы и сталкивались с хрустальной посудой и бутылками благородного коллекционного алкоголя, а потом отражались от зеркальных стенок шкафа и продолжали свой путь. Вскоре они коснулись массивного вычурного камина из белого гранита, что тихим треском магического пламени придавал помещению уюта домашнего тепла. Именно в этот момент пламя вспыхнуло яркой зеленой вспышкой, и из него горделивой походкой вышел высокий блондин. На его белоснежной мантии из шелка акромантула не было ни пятнышка сажи, как и на дорогом молочно-белом деловом костюме. Оглядевшись, мужчина тряхнул головой, отчего его длинные волосы растрепались, а высокомерная надменная маска спала. Сейчас в комнате стоял очень усталый и немного сонный волшебник. Люциус скинул дорогую мантию прямо на пол и направился к любимому дивану, сев на который он с удовольствием вытянул ноги, а потом взмахом волшебной палочки отправил лакированные туфли в разные углы малой гостиной. Несколько минут лорд Малфой наслаждался тишиной и покоем, а потом снова взмахнул концентратором, и на резной столик перед ним опустились бутылка коллекционного огневиски и хрустальный тамблер. Кряхтя как старик, мужчина подался вперед. Наливать дорогой и благородный напиток магии было крайне неприлично, и наполнил бокал до краев. Сделав несколько больших глотков, один из самых богатых и влиятельных волшебников магической Британии наконец-то смог окончательно расслабиться. «Ты долго?» В комнату вошла потрясающей красоты блондинка. Ее полупрозрачный шелковый пеньюар подчеркивал стройную фигуру и прочие достоинства, а распущенные волосы придавали еще большей привлекательности. «Дорогая, ты даже не представляешь!» Люциус осекся, залюбовавшись любимой супругой. Пробежавшись взглядом по точенной фигуре супруги, у мужчины, даже несмотря на усталость, появились некие желания, но потом он перевел взгляд на пустой тамблер и грустно вздохнул. С запахом алкоголя жена и близко его не подпустит, а если будет настаивать, то и Круция приласкает. В начале их отношений такое случалось пару раз, ну может чуть больше. Ох уж это блэковское воспитание, но именно за это Люциус и любил свою жену. Такая гордая, недоступная, принципиальная. «Дорогой, что такого случилось, что тебя среди ночи вызвали в Хогвартс?» Супруга выдернула мужчину из размышлений. Пока усталый лорд собирался с мыслями, его прекрасная жена подошла к серванту и извлекла из него бутылку ягодного вина. Потом взмахнула волшебной палочкой, и на столике появилась ваза с фруктами и тарелка нарезанного сыра с голубой плесенью. Запах этой дряни, считающийся деликатесом, окончательно привел Люциуса в чувство, и он снова наполнил бокал. Увы, но для него закуски не приготовили. «Ты помнишь сына Скримджера? Этим летом он был у нас на приеме». Малфой решил начать издалека, а заодно собирался с мыслями, они явно шли куда-то не туда. «Пф». Женщина фырнула и наполнила свой бокал. Этот похотливый взгляд и гаденькую ухмылочку трудно забыть. Я тогда еле сдержалась, чтобы не схватить нож для колки льда и не выколоть этому сопляку глаза. Слушая речь супруги, Люциус сразу вспомнил Сен-Жермен-де-Пре. 3 года назад они были во Франции и решили устроить ночную прогулку по Магловскому району Парижа, и расплылся в мечтательной улыбке. Тогда к паре благородных волшебников подошли 2 маглов с крайне непристойным предложением. Сиятельный лорд выслушал этих ничтожеств и, наколдовав на округу маглоотталкивающие чары, отошел в сторону, дабы не мешать любимой супруге. В гневе нарцисса была особенно прекрасна. Сначала прекрасная блондинка сломала маглам руки и ноги, а момент, когда она из складок платья достала кинжал, особенно запала Люциусу в душу. Мужчина с умилением и вожделением наблюдал, как его разъяренная фурия сначала выколола неудачникам глаза, а затем первому вырезала сердце, второму вспорола брюхо и принялась душить его же кишками. Перемазанная кровью врагов, с искрами в волосах и светящимися глазами Цисси была особенно сексуальна. Стоило супруге закончить, и она сразу оказалась в крепких объятиях мужа, а затем они, сгораемые страстью, аппарировали прямо в номер отеля. Это была одна из самых страстных ночей в их жизни. Волшебник тряхнул головой, прогоняя порочные мысли, и вспомнил дела насущные, а точнее орущего, словно банши, Скримджера, и злорадно ухмыльнулся. Если коротко, то по пути в школу кто-то жестоко избил и изрезал проклятым клинком Лестера Скримджера и Алана Приса. Это случилось прямо в Хогвартс-экспрессе. По прибытии в Хогсмит их еле живые тела нашли старосты, мальчишки чудом остались живы. Сильно изрезали? Нарцисса перебила мужа. Срезали кожу или вырезали внутренние органы? Может, был кровавый ритуал? Нет, все гораздо хуже. Люциус залпом опустошил бокал и улыбнулся. На лице, спине и груди мальчишек вырезали нехорошие слова, говорящие об их. Малфой попытался подобрать слова. Нетрадиционных сексуальных предпочтениях, а на ягодицах вырезали человечка, что лопатой кидает что-то прямо туда. Ну ты поняла. Клинок был проклят. Женщина дождалась утвердительного кивка и довольно улыбнулась. Значит, шрамы на всю жизнь. Кто-то явно проявил фантазию. Руфус тоже оценил вид изуродованного сына. Люциус неприязненно скривился. Этот солдафон впал в бешенство и нагнал в школу 30 своих псов, а потом потребовал немедленного разбирательства. Ты представляешь, это ничтожество требовало допросить всех учеников с помощью веритасерума и устроить обыски в гостиных. Я всегда говорила, что Скримджер – идиот. Женщина поставила бокал на стол. Если бы его люди хоть пальцем коснулись моих детей. Директор это прекрасно понимает, поэтому вызвал Боунс с группой следователей и представителей попечительского совета. Люциус поспешил успокоить супругу. Только наше появление привело этого идиота в чувство. Потом он еще немного поорал и, успокоившись, позволил людям Боунс начать работать. И как успехи? Нарцисса довольно откинулась на спинку дивана. Нашли виновных? Ну не просто же так, кто-то обошелся с этой парочкой столь жестоко. Виновного так и не нашли, в поезде следы искать бесполезно, сама знаешь, а вот насчет причин. Люциус лукаво улыбнулся. При опросе старост выяснилось, что сын героя магической войны и защитника всех маглорожденных оказался настоящим насильником, садистом и вымогателем. Там столько драконьего дерьма вскрылось, что даже авроры смотрели на своего начальника с презрением. Причем среди жертв были не только маглорожденные и полукровки, но и чистокровные из молодых семей. Я почему-то даже не удивлена, этот щенок мне сразу не понравился. Нарцисса перебила мужа и неприязненно скривилась. Я так понимаю, теперь Скримджера волнует не здоровье сына, а как бы сохранить свое кресло. Именно, завтра следователи ДМП опросят всех чистокровных, что пострадали от рук Лестера Скримджера и его банды, конечно, в присутствии утвержденной мною комиссии из руководства школы и членов попечительского совета. Люциус расплылся в довольной улыбке. А потом мы будем определять размер компенсации. Я сделаю все, чтобы сейф Скримджера показал дно, иначе его сынок отправится в Азкабан, а он сам будет искать новую работу. Ты представляешь, этот идиот посмел обвинить меня в произошедшем. Что? Женщина от возмущения чуть не подавилась дорогим вином. Тебя даже в Хогвартс-экспрессе не было, зато именно я, как глава попечительского совета, в рамках оптимизации и экономии, исключил из поезда дежурного преподавателя. Данная поездка оплачивается как командировочная, и благодаря моим действиям школа каждый год экономит целых 69 галлеонов и 16 секли. Поэтому я и переложил эти обязанности на старост. Скримджер орал, что будь в поезде преподаватель, то такого бы не произошло, но он забыл, что, Люциус пригубил из бокала, 3 года назад, он лично подписал отказ в моем прошении о выделении авроров на охрану детей во время поездки. 69 галлеонов, казалось, что из всей речи нарцисса услышала только эту цифру. Люциус, это же гроши, зачем было убирать преподавателя? Это для нас с тобой такая сумма ничего не значит. Мужчина выпрямился и устало посмотрел на жену. Школа находится в бедственном положении, денег, что платят студенты за обучение, едва хватает, чтобы покрыть базовые потребности, все остальное оплачивает совет попечителей. Ты знаешь, что в этом году Министерство магии выделило Хогвартсу дотации на целых 109 галлеонов. Это просто смешно. Дорогой, там учатся наши дети. Блондинка облокотилась на мужа. К тому же финансирование Хогвартса поднимает престиж нашей семьи и влияние в обществе. Знаю, Люциус приобнял блондинку. Но я, Малфой, не привык сорить деньгами. Поэтому я стараюсь экономить везде, где это только возможно. Остальные члены совета меня полностью поддерживают. Кстати, Гринграсс сейчас ведет переговоры с Хилсинка о поставках молока в школу. Платиновая сука любезно согласилась взять на себя все расходы, а тот магл обещал высшие качества. Дорогой, магловские продукты бесполезны для юных волшебников или... Глаза женщины немного расширились. Под фермой того магла. Именно. Нам с Генри показалось странным, что у простого магла родилось сразу 2 сильных магически одаренных ребенка, пусть его жена и Сквиб. Люциус лукаво улыбнулся. Поэтому я посетил его ферму и обнаружил под ней довольно неплохой магический источник. Поэтому его животные не болеют, а продукция столь хороша. А если учесть тот факт, что оно еще будет поступать в школу бесплатно, но об этом остальным знать не стоит. Магл согласился подписать нужные бумаги и для министерства я стану еще большим меценатом, а значит получу еще большие налоговые льготы. А мы не слишком тесно сотрудничаем с этой. Нарцисса попыталась подобрать слова. платиновой сукой, другие представители благородных семей могут не понять, я уже молчу о темном лорде». Женщина покосилась на правое плечо мужа. «Многие чистокровные скрытно ведут дела с маглами, а что касается этого поганого полукровки, то я молю Мерлина, чтобы он вернулся, пока дочурка Интегры учится в Хогвартсе». Волшебник поставил бокал и посмотрел жене в глаза. «Этот псих сразу начнет террор, а это мало того, что вредит бизнесу, так еще и представляет опасность для подрастающего поколения. Я тебя поняла». Нарцисса улыбнулась и поцеловала мужа. «Хочешь устранить темного лорда чужими руками? Именно, тем более, что я, благодаря отцу, не могу ему навредить и обязан подчиняться». Волшебник тяжело вздохнул. «Еще и казна организации. Мне понадобится еще лет 10, чтобы собрать нужную сумму. А ведь это наши с тобой деньги. Будь прокляты, Кроучи Боунс. Если бы я знал имя того, кто сообщил им расположение тайника, я бы...» «Дорогой, давай не будем о грустном». Женщина взяла мужа за руку и улыбнулась. Это всегда действовало на Люциуса умиротворяюще. «Ты права, уже ничего не изменить». Желудок мужчины призывно заурчал, и он посмотрел на супругу. «Дорогая, а что у нас на завтрак? Лично я планирую завтракать на Гримма. Кричер отлично готовит». Блондинка сделала глоток из бокала. «Там же оставлю свои грязные платья. Составишь мне компанию? Спасибо за приглашение, но вынужден отказаться. Там мне не очень рады». Люциус скривился. «Твой кузен до сих пор обвиняет меня в том, что я решил не марать руки и отправил Добби на убой. А как объяснить причину, по которой наш домовик оказался на Гримма? Защита дома разорвала его на части, и в комнате Поттера пришлось делать ремонт. Кишки домовика очень плохо отмываются от стен». Женщина требовательно посмотрела на мужа. Избранный потом еще 3 дня заикался. «Не мои проблемы, что маленькая копия твоего кузена выросла такой ранимой», — фыркнул блондин. «Диана неделю назад тоже измазалась в крови домовушки, когда случайно прибила ее, но даже в лице не изменилась. Лучше бы она Добби убила, Фина была очень умна и исполнительна». Женщина встала с дивана. «Люциус, нам срочно нужна пара толковых домовиков. Знаю, но найти обученного домовика крайне сложно. Сегодня попробую поговорить с Дамблдором, куплю у школы парочку. Хм, а что если...» Волшебник задумался, а потом расплылся в довольной улыбке. «На ближайшем заседании Визингамота выдвину инициативу о создании отдела, занимающегося обучением и подготовкой домовых эльфов. И тогда с наймом этих тварей не будет проблем. Милый, может, хватит?» Нарцисса устало посмотрела на мужа. «Ты сам-то знаешь, сколько в министерстве бесполезных отделов. Я только недавно узнала, что есть отдел стандартизации и продвижения уличных плевательниц. Это вообще что?» «Точно. Еще создадим отдел по контролю и учету количества других отделов. Думаю, даже целое обособленное подразделение получится». Благородный лорд тоже поднялся с дивана. «Сегодня же вынесу на обсуждение этот вопрос с достойными волшебниками, что входит в попечительский совет. Думаю, они одобрят мои инициативы, Люциус». Женщина даже ножкой топнула. «Зачем увеличивать количество бесполезных ртов в министерстве? Нарси, милая, ты давно видела новые лавки или магазины на Косой аллее? А может, за последние 10 лет в магической Британии открылись новые фабрики или производства?» Блондинка отрицательно покачала головой. «А вот население нашей страны с каждым годом растет, а количества рабочих мест нет. Вот нам и приходится создавать работу ради работы, а потом платить этим ленивым бездарям минимальную зарплату. Лучше так, чем всеобщее недовольство властью. Как хорошо, что я не интересуюсь политикой». Нарцисса улыбнулась и взмахом волшебной палочки вернула бутылку вина на место. Фрукты и сыр тоже исчезли. «Через полчаса я отправляюсь на Гримма и пробуду в гостях до вечера. Ты можешь приготовить еду себе сам или сходи в ресторан». «Дорогая, а вещи?» Люциус посмотрел на манжет белой рубашки и скривился. «У меня, конечно, большой гардероб. У тебя было превосходно по чарам. Вот и приведи свою рубашку в порядок. Я, благородная леди, а не прислуга», — отрезала блондинка. «Считай это дополнительным стимулом в поисках толкового домовика». Супруга развернулась на пятках и покинула малую гостиную, оставив Люциуса в одиночестве. «Может, прислугу нанять?» — волшебник спросил сам у себя и тут же тряхнул головой. «Не стоит, если попадется смазливая девка, то Цесси удавит ее в первый же день. Надеюсь, старик не откажет». С этими мыслями мужчина двинулся вслед за супругой, ему тоже требовалось переодеться. Дважды появляться в одном и том же наряде перед благородными и уважаемыми волшебниками являлось проявлением невежества и неуважения. А еще требовалось где-то поесть, увы, но ресторанов в магическом мире было крайне мало. Утро первого дня началось как обычно. Мы с Мией отлипли друг от друга и, растолкав спящую Эльвиру, спустились в гостиную. К моему удивлению, компанию сонному Джастину составлял зевающий Рон. Мальчишки были одеты в спортивные костюмы и полны решимости. «Что?» – Уизли заметил мой удивленный взгляд. «Вожатый в Союзе говорил, что в здоровом теле – здоровый дух. Мы там каждое утро выходили на зарядку, я даже дома не пропускал, вот, а еще, а-а-а». Финч Флетчли смачно зевнул. «Обидно, когда девчонки сильнее тебя, и это тоже». Рон упрямо на нас посмотрел. «Это мальчики должны защищать, как там?» Рыжик почесал затылок. «Слабый пол, так вроде». «Я вас поняла, мальчики, пойдемте». Кивнув ребятам, я направилась на выход. «Уизли, ты сам на это согласился». Гермиона ехидно улыбнулась рыжему мальчишке. «Обратно в Хогвартс мы тебя не понесем». Эльвира тоже решила подначить паренька. «Это мы еще посмотрим». Ворча, Рон последовал за нами. «Кто кого обратно понесет?» Подкалывая друг друга и весело шутя, мы быстро спустились на первый этаж. Подойдя к открытым воротам, наша компания нос к носу столкнулась с двумя волшебниками в алых мантиях, что перегородили путь на улицу. «Покидаем место преступления», — с ехидной улыбкой заговорил один из них. «Вы куда, малышня, намылились? А ну марш обратно в кровати», — рявкнул второй. «До завтрака еще почти 3 часа. А вы, собственно, кто?» Я скептически посмотрела на эти пропитые и небритые рожи. «И по какому праву вы тут распоряжаетесь?» «Девочка, ты что, слепая?» – заговорил ехидный нахал. «Мы сотрудники Аврората, и у нас приказ – никого не впускать и не выпускать». «Додж, а может, это те самые преступники?» – весело ухмыльнулся второй. «Давай для начала их обыщем. Может, у них под одеждой темные артефакты, а потом закинем в камеру к отребью из лютного. Там их научат вежливости». «Утер, заткнись, мы же на задании, тем более». Ехидный стал серьезным и покосился на герб Хилсига на моей груди. «Извините моего напарника, мы уже почти сутки на ногах. Дети, у нас правда приказ, поэтому вернитесь в гостиную». «А кто приказал?» Джастин с интересом посмотрел на стражей правопорядка. «Скримджер», — хором ответили Авроры. «Ну вот», — проворчал Рон, — «стоило только заняться спортом, а тут сразу такой облом. Уизли, помолчи, сейчас все решим». Под удивленными взглядами Авроров я достала кинжал и порезала ладонь, а потом хорошенько окропила каменный пол кровью. «Сейчас уточним данный вопрос у дежурного преподавателя. В школе может приказывать только Дамблдор, а не какой-то хер с горы. Ты смеешь оскорблять заместителя главы Аврората?» Один из волшебников сделал шаг вперед. «Ты хоть знаешь? Да мне насрать. Из-за вас мы с друзьями не можем выйти на утреннюю зарядку». Я смерила эту парочку брезгливым взглядом. «Вы даже не представились, чем грубо нарушили устав Аврората. Только за это я могу послать вас куда подальше». «Девочка, ты говори, да не заговаривайся». В руках у ехидного появилась волшебная палочка. «Сейчас всех свяжу и выпарю. Мне плевать, кто там ваши родители. Что здесь происходит?» На лестнице появилась МакГонагалл. «Я еще раз спрашиваю, что здесь происходит?» Судя по милому чепчику и пушистым тапочкам, своими действиями я выдернула декана прямо из постели. Женщина плотнее укуталась в зеленую мантию и быстро подошла к нам, при этом сверля всех гневным взглядом. «Профессор», — я мило улыбнулась и посмотрела на МакГонагалл самым честным взглядом. «Эти неизвестные лица неприятной наружности не позволяют нам покинуть Хогвартс и заняться физическими упражнениями. Они твердят про какой-то приказ Скримджера и обещают нас выпороть». «Что?» Женщина от возмущения подавилась воздухом и посмотрела в сторону Авроров. «Эти двое даже пару шагов назад сделали. Мистер Волтон, мистер Кус, что вы себе позволяете? Кто вам дал право угрожать моим ученикам и ограничивать их свободу?» «Нам Скримджер приказал», — выпалил ехидный. «Мы люди подневольные, а это мелкое сходу начало нам дерзить». В Хогвартсе сменился директор, Авроры отрицательно покачали головами. «Раз так, немедленно освободите ворота. В школе подобные приказы может отдавать только директор, а не всякие выскочки, что возомнили о себе невесть что. Мы сообщим обо всем руководству», — проворчал ехидный и отошел в сторону. «Да хоть самому министру». Декан зло осмотрела мужчин. «Я еще поговорю с Руфусом. Своим видом и поведением вы позорите Аврорат. Грязные, вонючие, небритые, да еще и хамят. Разве этому я вас учила?» «Простите, профессор, грозные авроры превратились в нашкодивших первокурсников, даже головы опустили, мы не хотели». «Верю», — голос МакГонагалл смягчился. «В конце коридора находится туалет, немедленно приведите себя в порядок, а вы», — женщина строго посмотрела на нас, — «отправляйтесь на зарядку, погода сегодня просто отличная. Все, увидимся за завтраком». Декан развернулась на месте и оправилась обратно, авроры шаркая ногами поплелись в сторону уборной, а наша компания неторопливо побежала в сторону Черного озера. Погода и правда выдалась отличная. Бежать, любуясь водной гладью и видами гор, было приятно. Чистый горный воздух придавал сил и поднимал настроение. Уизли оказался очень упертым и выдержал наш темп, с трудом, держась за правый бок, но парнишка почти не отставал. Потом мы быстро выполнили программу силовых упражнений и неторопливо пошли в гостиную, видя красного, как вареный рак, Рона я решила сжалиться. Я же не зверь, а уж как у него завтра все будет болеть, вы, психи, зачем так убиваться? Тяжело дыша, Уизли плелся за нами. Завтра я сдулся, герой, Гермиона поддела парня, мы с подругой даже не запыхались. Ты видел, крепкий Гойл тоже занимались. Видел, поэтому завтра я им покажу. Рон, мне поначалу тоже было тяжело. Джастин похлопал друга по плечу, отчего того зашатало, но через полгода привык и втянулся. Точно, психи, зато в квиддиче как пригодится. Я решила поддержать Уизли, там вроде выносливость очень ценится. Это да, Рон понемногу восстановил дыхание. В 1473 году матч между Трансильванией и Фландрией длился целых 3 дня и известен как самый грязный в истории. Больше 2000 нарушений и 4 погибших игроков. Хуже было только в 1809 году, тогда чемпионат проходил в России, тайга вокруг стадиона ожила и напала на зрителей, а все из-за румынского загонщика Никонинада. Уизли включил лекторский тон и принялся нам рассказывать историю этой, безусловно, великой игры. Он бы так зелья или трансфигурацию помнил, но было реально интересно. Мы и не заметили, как добрались до гостиной, а потом разбрелись по комнатам. Контрастный душ с утра придает бодрости на весь день. Приведя себя в порядок и переодевшись, не забыв нацепить бронежилет и повесить на сбрую МР-5, я в компании девочек спустилась в гостиную. В этот раз в просторном помещении было гораздо многолюднее и нам даже не сразу удалось найти свободный диванчик. Вскоре на лестнице со стороны мальчиков появился Перси в компании первокурсников. Колин, увидев меня, расплылся в улыбке и помахал рукой, я улыбнулась в ответ. Со стороны было весело наблюдать, как старосты построили малышей и, проверив их внешний вид, направились в сторону большого зала. Мы не стали рассиживаться и, дождавшись Рона и Джастина, последовали за ними. Уплетая овсянку и запивая ее горячим чаем, я наблюдала за преподавательским столом. Рядом с профессорами сидели Скримджер и Боунс. Первый мог посоревноваться с принцем по степени недовольства и ненависти к окружающим, а вот главе ДМПена все было фиолетово, и она неторопливо уплетала тосты с джемом и о чем-то весело общалась с мадам Спраут. Незадолго до окончания трапезы в большой зал вошла делегация волшебников во главе с Люциусом Малфоем и еще десяток следователей, этих легко было узнать по голубым мантиям. Глава попечительского совета быстро переговорил с директором, а потом кивнул главе ДМП, Скалли, пардон, Боунс, поднялась из-за стола и направилась к своим людям. Дмпшники выслушали начальника и молча направились к столам факультетов, а уже там начали поднимать некоторых студентов и уводить их в неизвестном направлении. Малфой с надменной улыбкой наблюдал за процессом, при этом не забывая общаться с сыном и дочерью. Остальные взрослые волшебники тоже старались перекинуться парой слов со своими чадами. А чего это они? Рон покосился на следователя ДМП, который позвал за собой пару девочек с нашего факультета. Вроде вчера все нормально было, а вы не знаете. Лаванда подалась вперед. Вчера в поезде кто-то покалечил сына Скримджера. Мне рассказала Морган, а она узнала от Слейер, а ей поведал Дидгари. Браун, а можно как-то покороче? Сидящая неподалеку Джонсон высунула заинтересованную моську. Этих ребят подозревают в содеянном. Что? Нет, конечно. Блондинка набрала полную грудь воздуха. Оказывается, сын Скримджера творил в школе всякие нехорошие вещи и, угрожая своим отцом, заставлял жертв молчать. Говорят, что его папаша тоже был в деле, и на каникулах они вместе навещали маглорожденных и полукровок. Там они творили свои темные делишки. Так мне девочки сказали, лорд Малфой об этом узнал и потребовал расследования. Представляете, бывший пожиратель заступается за, извините, грязнокровок, и требует наказать чистокровного сынка заместителя начальника Аврората. Услышав эту новость, стол Гриффиндора загудел, как встревоженный пчелиный улей. При этом многие парни очень нехорошо косились на барсуков, у которых, кстати, сменились старосты. Я точно помню, вчера значки были у других старшекурсников. Когда этот ублюдок выйдет из больничного крыла, я сломаю ему ноги. Проворчал сидящий рядом Вуд. Лучше член отрезать. Спиннит ударила ладонь по столу. И заставить сожрать. Вмешалась одна из старшекурсниц. Надо его связать и испытать на нем наши артефакты. Близнецы не отставали. Я бы на месте Скримджера перевела сыночка в другую школу, во избежание, так сказать. А может и правда Малфой был под Империя. На другом конце нашего стола начали обсуждать совсем другую тему. Да не, он точно был пожирателем. А нахрена ему тогда заступаться за маглорожденных? А я откуда знаю? Малфой никогда ничего не делает просто так. Слушая ребят, я продолжала наблюдать за следователями, как и многие ребята. Сотрудники правопорядка увели более 10 человек, в основном девочек. Я думаю, Люциус специально это сделал за завтраком, чтобы максимально дискредитировать своего политического противника, а заодно показать общественности, какой он белый и пушистый. В отличие от сторонников Дамблдора, коим является Скримджер. Лаванда, ты уверена? Эльвира продолжила разговор с нашей болтушкой-разведчицей. Что это все пострадавшие? Скорее всего, жертв было больше. Блондинка грустно опустила глаза. Следователи собрали тех, кто решился рассказать, остальные боятся или стыдятся. Мразь. Справа от меня зло прошипела Гермиона. Все хорошо. Я взяла подругу за руку и с улыбкой посмотрела ей в глаза. Больше они никого не обидят. Эту фразу я произнесла одними губами. Согласна. Фурия с каштановыми волосами расплылась в хищном оскале. Эти двое опять что-то задумали. Тихо проворчал Джастин. Забей, дружище, лучше попробуй сосиски с кашей и бобами. Рон толкнул друга плечом. Только все нужно смешать в равных пропорциях, и вкус будет совсем другим. А тыквенным соком обязательно запивать? Финч Флетчли брезгливо посмотрел на кувшин. Конечно, рыжий наполнил стакан друга до краев. Он очень полезный и питательный. Хватит болтать. К нам подошла староста от девочек и принялась раздавать листки пергамента. Разбираем расписание и на уроки. Демильза, я обратилась к девушке, что не обращала на хаос вокруг никакого внимания и спокойно выполняла свои обязанности. А когда декан выдала вам расписание? Еще утром, староста непонимающе на меня посмотрела. А что, а нельзя было его раздать еще в гостиной? Я посмотрела на нескольких студентов, что, изучив листик, быстро выбежали из зала. Зачем? Девушка все еще меня не поняла. Да чтобы не бежать в гостиную за учебниками. Я встала и постучала по своей ученической сумке. Не все могут себе позволить сумку с чарами расширенного пространства. Или тебе доставляет удовольствие носиться по этим дурацким лестницам? Но это же традиция. Так неправильно. Лицо старосты стало как у средневекового священника, которому сказали, что эта земля вертится вокруг солнца, а не наоборот. А с другой стороны, экономия времени. Перси, иди сюда. У меня появилась идея. Девушка швырнула на стол стопку расписания и побежала к своему напарнику. Кажется, сегодня изменится одна из традиций нашего факультета. Отличное начало учебного года. Рон с довольной улыбкой рассматривал небольшой клочок пергамента. История магии со слизнями, потом сдвоенная гербология с барсуками, а вечером астрономия. А вот завтра. Рыжик погрустнел. Зато послезавтра суббота. Джастин решил поднять другу настроение. И два выходных. И то правда. Можно будет навестить Хагрида. Уизли сразу повеселел. Учебники у всех с собой. Друзья дружно закивали в ответ. Тогда пошли к Бинсу. Наша компания поднялась из-за стола, и мы быстро дошли до нужной аудитории, двери которой, как обычно, были открыты. Парни сразу кинули сумки на парты и, положив на них головы, приготовились ко сну. А мы с Мией достали летние задания по зельям. Одно из С точно успеем переписать. Доброе утро, Хилсинг, Гринджер, Смит. Пока мы раскладывали пишущие принадлежности, к нам сзади подошли Малфой и Гринграсс. Привет, девочки, мальчики. Я улыбкой обернулась к слизеринкам и их свите. Диана, сегодня выглядишь гораздо лучше. Дафна, милая брошка. Спасибо, здоровый сон оказывается очень полезен. Блондинка с улыбкой кивнула. Этим летом отец открыл мне доступ в закрытую часть библиотеки. Можешь не продолжать. Я понимающе закивала. Сама несколько раз засыпала среди стеллажей. Рада, что мы солидарны в тяге к знаниям. В этот момент прозвенел колокол, и из стены появился бубнящий призрак. Может его изгнать? Гермиона с хищной улыбкой посмотрела на Бинса. Бесполезно, Гринграсс покачала головой. Отец рассказывал, что во времена его учебы целая комиссия в школу приезжала, но он намертво присосался к источнику Хогвартса и стал его частью. Мертвый намертво присосался. Ха-ха-ха. Рон услышал эту фразу и засмеялся. А Гринграсс умеет шутить. В отличие от тебя, Уизли, я еще и думать умею. Дафна гордо задрала носик. Девочки, поболтаем позже, а то в компании этих. Девочка покосилась на сонных парней. Я чувствую себя неуютно. Змеюка высокомерная. Беззлобно пробормотал Ром и, закрыв глаза, уткнулся головой в сумку, словно в подушку. Я с улыбкой кивнула слизеринкам и повернулась обратно к пергаментам. Эмпатии я не чувствую, негатива ни от слизеринок, ни от Уизли, но без этих подколок они не могут. Это уже что-то вроде соревнования, кто кого сильнее макнет. Однако ребята соблюдают некую грань и не переходят на откровенные оскорбления, в отличие от некоторых. Я невольно покосилась на братца, что сидел за одной партой с Невиллом и активно переговаривался с Нактом и Забини. Заметив мой взгляд, очкарик ехидно ухмыльнулся, а потом демонстративно скривился и отвернулся. Говнюк малолетний. Я тоже отвернулась и, сосредоточившись, принялась за написание эссе. Принц мне точно не простит отсутствие домашнего задания и влепит отработки. Чаевничать с Филчем, конечно, весело, но это время можно провести с куда большей пользой. Хм, как совпало. Тема посвящена использованию мандрагор в противоядиях от обычных ядов, это специально так подгадал. Если верить фильмам, то в этом году мы будем ухаживать за этими вечно орущими и довольно опасными, но очень полезными растениями. Что же, через час узнаем. Глава 75. История магии прошла незаметно и плодотворно. Весь урок мы с Гермионой скрепили ручками по пергаменту и к звонку успели закончить очередное эссе по зельям. В этот раз писали о дартмурской росянке, хищном волшебном растении из болот юго-западной Англии. Этот плотоядный цветочек еще росянкой феи называли за нежно-розовый окрас с призрачными золотистыми огонечками по контуру цветка. И пахло это с цабакованикой, то есть с точки зрения нашей лаванды, полныковой. Вот только использовали эту неистовую мелоту в дурманящих и веселящих зельях, зато аромат позволял легко определить подлитое. Кольцо-определитель, конечно, бдит бессменно, но и его можно обмануть, в отличие от моего чуткого обоняния. Звон колокола прервал монотонный бубнеж парящего у грязной доски привидения и разбудил праправнука первого дизеля, то есть Уизли. Храп рыжика реально напоминал работу трактора «Беларусь» с прогоревшим от времени глушителем. Теперь стало понятно, почему у Джастина так ловко получаются заглушающие чары. Растолкали сонных парней и отправились на гербологию, с заходом в гостиную по пути. Парням нужно было переодеться в рабочие мантии. Не понимаю, ладно, Рон, но что мешало Джастину закинуть все пожитки в его безразмерную сумку? Вот у нас с девочками всегда все с собой, высади меня на необитаемый остров, так я и там на своих запасах минимум месяц с комфортом проживу. За размышлениями и мысленной инвентаризацией содержимого своей сумки я не заметила, как наша компания подошла к большой толпе студентов перед теплицей 2. Пробежавшись взглядом по представителям барсучьего факультета, я кивнула Боунса и Эббот, и посмотрела на ряд больших стеклянных строений. Вообще, теплиц всего 8, каждая пронумерована по курсам, то есть, чем выше цифра в названии, тем опаснее травки там обитают. Почему обитают, а не растут? Да потому что многие волшебные растения могут ходить или бегать, тут уже от добычи или ареала обитания зависит. Мне даже представить было страшно, что за монстры живут в теплице 8. Я невольно покосилась на стоящую немного в стороне высокую пирамиду из черного стекла, окруженную высоким забором и накрытую полупрозрачным защитным куполом. «Ре, ты чего?» Меня легонько толкнула Гермиона, чьи волосы потихоньку начали отрастать. «Да так, просто задумалась». Я продолжала любоваться солнечными бликами на черном глянце стекла. «Интересно, а какие растения там выращивают?» «Ты про жуткую теплицу?» Уизли подключился к разговору. Чарли рассказывал, что там есть особая грядка черного болиголова, а он только на свежих трупах маглов растет. В прошлом году близнецы хотели это проверить, но были пойманы мадам Спраут и потом целый месяц драконий навоз вручную просеивали. Так вот где Фред с Джорджем пропадали весь апрель. Эльвира понятливо кивнула и посмотрела нам за спины. «Мадам Спраут, мы, как и другие ученики, обернулись и поприветствовали улыбчивую женщину в рабочем фартуке и с ярко-голубой косынкой на голове. Декан Барсуков вообще никогда не заморачивалась по поводу своего внешнего вида, иногда даже могла заявиться в большой зал, перемазанная землей и драконьим навозом. Однако не стоило обманываться безобидным внешним видом, мое чутье выло и вопило, что конкретно эта волшебница очень сильна, опасна и вообще злюкин собакин, яйцен клац-клац. Короче, предельная осторожность и вежливость, наше все. Здравствуйте, студенты. Мадам Спраут поздоровалась и с милой улыбкой осмотрела собравшихся учеников. Поздравляю вас с началом второго курса. С этого года наши занятия будут проходить во второй теплице. Растения тут не слишком опасные, но все же я попрошу вас проявлять осторожность и соблюдать технику безопасности. Итак, сегодня мы познакомимся с мандрагорой лекарственной. По моей просьбе профессор Принц в рамках летних заданий давал вам эссе на соответствующую тему. Кто расскажет нам свойства этого удивительного и чрезвычайно полезного растения? Эббот. Существует несколько видов мандрагоры. Лекарственная, весенняя, белая и черная. Мандрагора лекарственная, про которую вы сказали, преимущественно обитает в Южной Европе. Может быть двух подвидов. Медицинская и дикая. Главное различие – цветки. Дикая мандрагора цветет весной, и в ее цвете преобладает зеленоватый оттенок. Медицинская мандрагора цветет по осени, и ее цветки имеют фиолетовый оттенок. Отчеканила светловолосая девочка. Вопреки названию, дикая мандрагора чаще используется в лечебных зельях, так как ее сок более густой и имеет гораздо лучшие свойства. Отлично. 10 очков Хаффлпаффу. Декан Барсуков расплылась в довольной улыбке. Мандрагора является главным ингредиентом в большинстве противоядий, но и само растение небезопасно, кто скажет почему? Поттер, М. Мой братец картинно поправил очки и расправил плечи. Плач взрослой мандрагоры смертельно опасен для всех, кто его слышит. Также у этого растения очень острые зубы, поэтому при работе с саженцами помимо наушников нужно надевать защитные перчатки, иначе можно не досчитаться пальцев. Профессор, 15 баллов Гриффиндору за полный и развернутый ответ. Мадам Спраут даже в ладоши похлопала. Это еще не все, профессор. Гарри мило улыбнулся, а потом ехидно посмотрел на меня. Маглы называли мандрагору ведьминским растением и сжигали всех, кто пытался ее разводить. А все из-за слабоумного архиепископа Бонифация Савойского. Церковники все такие. В 13 веке он заявил, что по причине сходства мандрагоры с человеком она легче поддается влиянию дьявола и его козней, нежели другие растения. Многие ученики с осуждением посмотрели в мою сторону, будто это лично я много веков назад сжигала на костре волшебников-агрономов. Ну, братец, спасибо, что напомнил про неприязнь волшебников к представителям церкви, мы вас тоже недолюбливаем. В ответ на косые взгляды я мило улыбнулась и перекрестилась, продемонстрировав всем серебряное распятие на левой руке. Осуждающие взгляды сразу пропали, всем вдруг стало интересно строение теплицы напротив. Вот что крест животворящий делает. Мистер Поттер, сейчас не урок истории, поэтому не стоит вспоминать давно минувшие времена. Профессор обратила внимание на себя. Лучше давайте приступим к занятию. По первому взмаху волшебной палочки барсучьего декана перед нами встал длинный деревянный стол, а по второму из ящика у входа в теплицу вылетели два десятка серых громоздких наушников и журавлиным клином потянулись к нам. Сегодня мы будем пересаживать мандрагоры. Воодушевленно начала женщина. В теплице за моей спиной нас ждет рассада. Растения еще совсем юные, поэтому от их воплей вы не умрете, только оглохните на пару дней, так что если не хотите пропустить первые дни занятий, возьмите наушники. Народ ломанулся к столу, как бабки за гречкой по акции, а я, видя такой ажиотаж, решила немного подождать, наушники все равно одинаковые. Когда жадная толпа рассосалась, я неторопливо подошла к столу и тихо выматерилась, так как там осталась последняя пара наушников ублюдского ярко-розового цвета. Скрипя зубами, я взяла их в руки и, как мне показалось, краем уха услышала ехидный смешок одного клыкастого хранителя. «Ладно, старый, я тебе это припомню. Я же говорил, что это ее любимый цвет», — заявил Уизли, — «стоило мне подойти к друзьям. Ригель, как ты смогла их перекрасить?» «Само получилось». Я тихо буркнула в ответ, а Гермиона резко отвернулась, и ее плечи затряслись в немом ржаче. «Плюс один. Пойдемте уже в теплицу». Внутри просторного стеклянного помещения было жарко, Влажно и очень душно, даже зачарованная одежда не спасала, а еще пахло землей и гов, драконьим навозом. Учитель стоял рядом с десятком здоровенных ящиков, из которых торчали зеленоватые листья, чем-то похожие на свекольную ботву. Мадам Спраут дождалась, пока ученики встанут вокруг нее полукругом, и захлопнула входную дверь. «Когда я скажу, наденьте наушники, постарайтесь надеть их как можно плотнее, чтобы абсолютно ничего не слышать. Наушники снимать только по моей команде. Для этого я подниму вверх правую руку. Все меня поняли?» Ученики загалдели и дружно закивали в ответ. «Отлично, а теперь внимательно следите за моими действиями. Надеть наушники». Я нацепила себе на голову розовое меховое чудо, и посторонние звуки как отрезало, словно в вакууме оказалось, крайне странное ощущение. Тем временем мадам тоже закрыла уши и, засучив рукава, достала из ящика небольшой горшок, затем крепко схватила ботву у основания и с силой дернула. Мда, теперь понятно, почему в средние века простецы считали мандрагору растением дьявола и всячески уничтожали. Вместо корней из горшка показался уродливый младенец, его зеленоватое тельце было перемазано землей, а сам он активно извивался и, судя по распахнутому рту, громко верещал. Профессор взяла горшок побольше и поместила уродца туда, а после присыпала сверху влажным компостом, оставив снаружи только пучок листьев. Немного придавив удобрение и отряхнувшись, декан Барсуков подняла правую руку. «Как видите, все предельно просто. Разбивайтесь на группы и пересаживайте рассаду в те большие горшки». Женщина указала себе за спину. «Компост берете в мешках и следите, чтобы жгучая антенница не коснулась вас щупальцами. Она жжется, а при попадании в кровь ее яд вызывает лихорадку, которая без вмешательства опытного колдомедика может привести к медленной и мучительной смерти, но не волнуйтесь, мадам Помфри знает свое дело и быстро вас вылечит». Мадам Спраут скосила взгляд и отвесила смачного леща толстой темно-зеленой лиане с множеством острых шипов, которая тянулась к ней сзади, а потом с улыбкой посмотрела на нас. «Надеть наушники». Следуя указанию преподавателя, наша компания в полной тишине подошла к одному из ящиков с рассадой. Рон и Джастин быстро приволокли два десятка глиняных горшков и большой мешок с очень вонючим удобрением, и мы приступили к работе. Процесс пересадки маленьких зеленых человечков, создатель, как же это двусмысленно звучит, проходил со скрипом. Я еще с детства ненавидела растения и копаться в земле, спасибо лошади, а Джастин и Гермиона, как городские жители, тоже не обладали соответствующими навыками, поэтому основную работу выполняли Рон и Эльвира. Нет, это не эксплуатация или что-то еще, просто у них реально получалось, в отличие от рукожопых друзей-аристократов. Ребята сноровисто хватали сопротивляющихся буратин за макушку и быстро укладывали в новый домик. Мы с Мией в это время засыпали в горшки удобрения, а Финч Флитчли относил готовые саженцы на специальный стол. Видя, с какой легкостью справляется Уизли, мне тоже захотелось попробовать, о чем я быстро пожалела. Сначала саженец намертво вцепился своими ручонками в старый горшок и, пока я его тянула, чуть не откусил мне большой палец, даже сквозь зачарованную кольчужную перчатку было больно. А при попытке опустить его в новый домик он начал упорно упираться всеми конечностями и отростками, попутно измазав меня компостом с ног до головы. За то же время Рон спокойно и не торопясь пересадил четверых. Увидев его взгляд, я поняла, что сельское хозяйство – это не мое. Закончив со своим саженцем, я больше не проявляла инициативу и полностью переключилась на помощь товарищам. Пересадка мандрагор – дело непростое, грязное и тяжелое, но монотонное, поэтому время пролетело довольно быстро. Когда выделенный нашей компанией ящик опустел, Уизли показал мадам Спраут средний палец, сигнал об окончании работы, да-да. Профессор быстро проверила нашу работу, убедилась, что все саженцы живы, показала нам большой палец и отсыпала 25 баллов, по 5 нарыла, а потом отправила на обед. Естественно, все происходило в полной тишине, но благодаря Уолтеру я немного умела читать по губам, совсем чуть-чуть. Пробираясь на выход, я заметила, что наша группа далеко не первая, студентов осталось едва ли половина, причем компашки моего брата уже не было. Что бы я ни думала, и каким бы говнюком не был Поттер, но они с Лангботтом входили в пятерку лучших учеников курса и всегда строго выполняли требования преподавателей, заодно подтягивая за собой Томаса и Финнигана. Может, поэтому преподаватели их так легко наказывали? С одной стороны, Они говнюки, пакостники и задиры, а с другой, одни из лучших учеников, да к тому же с богатыми и влиятельными родственниками. Второе все же важнее, будь на их месте какой-нибудь нищий полукровка без связей, то его судьба была бы незавидна. Что-то меня понесло, может, от духоты. Выйдя из теплицы, я поразилась чистоте и прохладе свежего горного воздуха. В такие моменты я просто обожала Шотландию, хоть она и расположена в жопе мира. Отдышавшись, я достала волшебную палочку и начала приводить себя в порядок. Мои друзья занимались тем же. Вот только фирменному компосту от мадам Спраут было лихо похуй на все очищающие чары. Поэтому спустя минут 10 мы сдались и, пованивая на всю округу, неторопливо побрели в сторону гостиной. «Интересно», — задумчиво проговорил Джастин, шедший чуть впереди. «А эти пятна вообще отстирываются, ни одно заклинание не берет». Парень потряс рукавом мантии, на котором была куча мелких коричневых пятен с соответствующим запахом. «Фигня, домовики справятся». Рон, перемазанный компостом с ног до головы, весело махнул рукой. «Вот помню, как мы с братьями сад обезгномливали». Уизли расплылся в ехидной улыбке. Тогда Перси раскрутил одного особенно сильно, и он обдрист, КХМ. Хорошо его забрызгал, даже в рот попало, а рубашку вообще выбросить пришлось. «Какая отвратительная история», — тихо проговорила шедшая рядом Эльвира. «Фу, это вообще как?» Девочка только сейчас заметила прилипшие к краям юбки мелкие кусочки гоф, навоза и принялась отряхиваться. «Безуспешно, бесполезно, это только домовики могут убрать, и то не все». Уизли посмотрел на Смит со знанием дела. «Мне так мама рассказывала, она тоже у мадам Спраут училась, но та до сих пор никому не раскрыла секрет своего удобрения. И вообще, вы чего такие белоручки, будто грядки ни разу не пололи? Представь себе, ни разу». Джастин устало посмотрел на Рона. «У нас даже огорода нет, а овощи и фрукты я привык видеть уже на тарелке». Финч Флитчли все пытался отряхнуть штанины. «Так это поправимо». Рон расплылся в довольной улыбке. «Этим летом приезжайте в гости. Я вас всему научу. Там и томаты подвязывать, и редиску полоть. А потом будем сад обезгномливать и соревноваться, кто дальше кинет. А вечером папа барбекю на всех пожарит. У него отлично получается. Приезжайте, а?» И так жалобно на нас посмотрел, что даже я не выдержала. «Хорошо, в июле мы обязательно найдем время», — улыбнувшись, я посмотрела на парня. «Обещаю, а я даже недельку погощу, но при условии», — Джастин строго посмотрел на друга, — «что потом ты ко мне приедешь. Ребята, вы самые лучшие друзья». И рыжее чудо, перемазанное с ног до головы гоф компостом, кинулось обниматься, а потом воодушевленно строить планы. «Начнем с клубники, она вкусная, а уж какой джем мама делает из нее».